Мне кажется, нам не уйти далеко, похоже, что мы взаперти. У каждого есть свой город и дом, и мы пойманы в этой сети. И там, где пел ты не больше, чем гость, хотя я пел не для них, но мы станем такими, какими они видят нас. Ты вернешься домой, и я домой, и все при своих. Но в самом деле, зачем мы нам и так не хватает дня, чтобы успеть по всем рукам, что хотят и тебя, и меня. И только когда я буду петь, где чужие взгляды и дым, я знаю, кто встанет передо мной и заставит меня, и попросит меня еще раз остаться живым.